А она ведь красотка, не так ли? Да, она очень красива. И когда вы собираетесь пожениться? Прямо сразу. Машина у меня там, на улице. Бак полон бензина. Двинемся в Лас-Вегас. В Калифорнии ведь закон требует всего 3 дней. Вы, наверное, знаете. Да, знаю. И тут появилась Мона. Они с парнем молча взглянули друг на друга. Она знала, кто он. «Извините меня», — произнес я, и встал раньше, чем кто-нибудь из них мог что-то сказать и задержать меня. Через кухню я вышел на улицу. Светило солнце, то самое солнце, которого я всегда раньше боялся, когда был в таком настроении. Боялся из-за того, что оно мне могло показать. Но теперь мне было все равно. Я шел и размышлял, что же мне делать. Думал я о батче Зигфриде, который отправился в свадебное путешествие и собирается навестить друга детства, ставшего процветающим киноактером. Думал о еще одной преуспевающей киноактрисе, которую звали Дороти Троттер. Думал о доме, о ребятах, с которыми рос, и которые теперь были женаты и завели детей, и имели постоянную работу и твердую зарплату, которые делают все время одно и то же, и будут делать это до конца жизни. И в голове у меня мелькнули все те же мысли, что и 1000 раз до этого. Но только впервые теперь я понимал, что у них, возможно, и вправду что-то есть. «Никуда не деться», — твердила все время Мона. И это правда. И вот она вернулась к тому, чего отчаянно пыталась избежать. И тут я сказал то, чего никогда не говорил раньше. Но что, как я теперь знал, все время неотступно сидело у меня в голове, что таилось до времени. Тут я сказал, лучше бы я остался дома. Свернув с Вайн-стрит на Голливудский бульвар, я шел на запад и твердил себе, что я, видно, сошел с ума, раз признал это, и что пока еще не слишком поздно. Нет, нечего мне было оставаться дома. Я был здесь, на бульваре, известном всему миру, в Голливуде, где происходят чудеса. И, может быть, сегодня, может, уже через мгновение, какой-то режиссер проедет мимо и заметит. Конец книги. Ноябрь 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Вячеслав Задворных.